Замерев, они лежали, едва справляясь с дыханием. В нос шибало резким пеньковым запахом. Костра из пакли обсыпала лицо и колола за воротником. Напрягая слух, рыбак старался понять, шли немцы по их следам или так просто направлялись в деревню. Если по следам, то, разумеется, будут искать. Тогда вряд ли им тут отсидеться. В груди Сотникова громко хрипело. Это мешало слушать. И все же они старались не пропустить ни одного звука снаружи. Голоса раздавались уже так близко, что рыбака охватила отрыбь. Немцы заговорили с Демчихой. «Привет, фрава! Как жизнь?» Оказывается, это были полицаи. Рыбак узнал их с первого слова. Не останавливаясь, они прошагали по двору, кажется, направляясь к двери. Демчиха почему-то молчала. И рыбак весь напрягся, страстно желая, чтобы они прошли мимо. «Что молчишь? Зови в гости!» Глуховато донесло снизу. «Пусть вас на кладбище зовут, таких гостей!» — был им ответ. «Не надо так!» — с сожалением пронеслось в голове у рыбака. «Зачем задираться?» Чутко вслушиваясь, он почти со страхом переживал грубые слова хозяйки и очень опасался, что та каким-нибудь неосторожным словом разозлит их, и тогда не миновать беды. «О, ты что, недовольна?» «Довольна, радуюсь. А как же?» «То-то. Водка есть. А мне лавка, что ли?» «Тогда гони пару колбас. Еще чего захотели. Из кошки я их вам наделаю. Под свинка забрали, а теперь колбас им». «Вот как ты нас встречаешь!» — ехидно заскрипел другой голос. «Партизантка, наверное, сметанкой кормила бы. Мои дети полгода сметаны не видели, а мы сейчас это дело проверим». Ну, конечно, нельзя было так задиристо обращаться с ними. Вот они не прошли мимо, их тяжелые шаги затопали уже в сенях. Но, кажется, дверь в избу еще не открывали, и рыбак похолодел от неожиданного и такого естественного теперь предположения. А вдруг полезут на чердак за колбасами? Но нет. Пока что стучали в сенях, наверное, откинули крышку сундука, что-то там упало и с громким жестяным стуком покатилось на пол. Боясь шевельнуться, рыбак тихо лежал, вперив глаза в сухое, почерневшее стропило, и думал: «Нет, пришли не за ними. Ищут продукты, обычный полицейский промысел в деревне, а на кладбище, по всей вероятности, пост засада, будут караулить дорогу».